Глава 7. Борьба. Сколько меня избивал серп, не знаю. Времени не отложилось. Но меня спасла миниатюрная и чем-то похожая на лису женщина. Та подъехала на кабриолете, естественно, серебристого цвета, и экзекуция прекратилась после того, как женщина заглянула в салон красной машины, где продолжала безмятежно дрыхнуть лиса. Сквозь заливающие кровью глаза отметил, что женщина что-то сказала, и меня оставили в покое. Дама же с серебристыми волосами подошла и, покачав головой, ткнула в грудь пальчиком серба, нисколько того не боясь. «Идиот! Трижды!» – припечатала и, резко развернувшись, пошла к машине с лисой. «Кула, подожди, все объясню», – бросился за ней серб. Я уже повернулся на спину и провел языком по разбитым губам. «Да, отлично, мать его, отпраздновал воскрешение. Чуть снова жизнь не потерял. Хотя еще не вечер. Этот костолом может вернуться и продолжить делать из меня отбивную. Если бы не пропустил несколько первых ударов, то он бы просто так меня не отметелил. Но сейчас необходимо восстановиться. А это, как понимаю, займет не день. И, боюсь, не два». Скосил глаза и увидел, что лису серп на руках понес в дом. Рядом идет кула, который Сурн что-то втолковывает, время от времени указывая на меня рукой. Охранники же философски стоят с закрытыми глазами и чуть ли не зевают. Им никакого дела нет до происходящего. Пора и честь знать. Приласкали так, что мало не показалось. Перевернулся на бок, потом встал на четвереньки и кое-как поднялся на ноги. Утер кровь с лица, сплюнул на землю. Одна радость, зубы целы. Покачиваясь, словно пьяный, побрел в сторону выхода. У самых ворот, оказавшихся закрытыми, взгрустнул. Похоже, выпускать меня никто не собирается. А следовательно, в скором времени последует еще один боксерский раунд, где выступать буду исключительно в виде груши. Оценил высоту ворот и забора. Нет, не перелезу. Да и находясь в лучшей форме, и то не факт, что смог бы. Привалился спиной к воротам, а те через несколько минут стали разъезжаться. «Кто-то приехал», — обрадовался я, протискиваясь между створок. Но нет, как только оказался на улице, ворота с глухим лязганием закрылись. «Спасибо и на этом», — прошептал разбитыми губами и поплелся в сторону дома. О такси в таком состоянии мечтать не стоит. Никто подобного пассажира не посадит. Прибыль окажется намного меньше, чем потом отстирывать и отмывать салон. Соблазнительную мысль попросить помощи у Михела отбросил. Нет, не в обиде на него, но политику того понял. Не желает он высовываться. Достиг определенной ступени, а в данном случае уровня, и успокоился. Не мне его судить. Каждый выбирает свой путь, плохой или хороший. До дома добрался уже затемно. Как ни странно, но никто меня грабануть не пытался. Скорее всего, решили, что ловить уже нечего. Ну, глядя в свое разбитое лицо, согласился, что у такого кредитов не может иметься по определению. Умылся, переоделся, а потом сел за стол и хлебнул виски. Разбитый рот стал сжечь огнем, и я поспешил закусить. Да, еда в глотку не лезет, но, как ни странно, голова ясная и не болит, в отличие от ребер. «Интересно, а что там в профиле?» Открыл ноут и задумался. «Неоднозначно. Порядочность плюс 2, ловкость плюс 1, честность плюс 1, сила плюс 1, воля плюс 1, борьба плюс 1, здоровье минус 2, наивность плюс 1, ум минус 1». Так, как следует из данных показателей, мои поступки в целом оценили положительно. Но здоровье, наивность и ум пострадали. Не поспоришь. К сожалению, бонусов никаких. Да и не за что их получать, честно говоря. Хотел напиться. Да и то не могу. Слишком уж алкоголь жжет рот. Так и пошел спать. День выдался сложным. Сил не осталось даже на кухне прибраться. Дверной звонок надрывается. Время к обеду, а я еще сплю. Черт, кого это принесло? Если опять лиса, то гнать ее в шею. Нафиг мне такие знакомства. Рожа и так все опухла. На улицу выйти стыдно. «Ты уж такой настырный!» – пробубнил себя под нос и отправился открывать дверь. В последний момент решил, что можно и из-за двери поговорить. «Чего надо?» – спросил, отчаянно зевнув и сморщившись от боли. Разбитые губы треснули, да и скула отозвалась острой болью. «Гон, открой, пожалуйста!» – проговорил женский голос, но никому из знакомых не принадлежащий. «Нужно поговорить. Я хочу принести извинения за вчерашний инцидент». «Кула?» – напрягая память, спросил свою собеседницу, не делая попытки отодвинуть засов. «Да», – коротко ответила мать лисы. «Знаешь, мне хватило вчерашнего. Считай, извинения принял, на этом и расстанемся», – ответил ей и побрел на второй этаж. Однако мой ответ женщину не устроил, и звонок вновь начал надрываться. Решил не обращать на него внимания. Умылся и побрился, полюбовавшись опухшей рожей и гематомами с синяками на теле. Даже завтрак начал делать, но глухое раздражение от неумолкающего звонка нарастает. Женщина целеустремленная и неугомонная, такая своего добьется. Но в этот раз не на того напала. «Да сколько можно?» Не выдержал, когда уже в голове трель не утихает и начинает боль пульсировать. Как у нее рука-то не устает? Черт, ну и его лица. Спустился и распахнул дверь. У порога стоит, искря на солнце, серебристый кабриолет. Дамочка сидит на пассажирском сиденье и покуривает длинную сигаретку. А звонок, падла, продолжает звенеть. Перевел взгляд и покачал головой. Кнопка звонка крест-накрест лейкопластырем заклеена. Оторвал пластырь и обернулся к безмятежно сидящей женщине. «Догадываюсь, что если уйду, то звонок вновь затрезвонит, правильно?» – хмуро сказал ей. «Догадливый», – кивнула та и вышла из машины. «Гон, необходимо поговорить». «Что-то у меня такого желания нет», – хмыкнул в ответ и потер скулу. «Для твоего же блага», – выгнула она бровь. «Угроза?» – удивился я. «Возможно», – усмехнулась мать лисы. А потом подошла ко мне вплотную и стряхнула с моего плеча несуществующую пылинку, после чего легонько похлопала по руке. «Разговор серьезный, и он в твоих интересах». «Я слушаю», — сказал ей, не имея желания приглашать в гости. «Дело касаемо лисы», — склонила женщина голову на бок, следя за моей реакцией. «Кроме как пожать плечами, ничего и сказать не могу». «И твоего существования в игре», — завершила она. «Моего существования в игре?» – удивленно переспросил ее. «Совершенно верно», – кивнула она. «Учти, нужно многое обсудить. А на ногах это не так удобно». Она рассмеялась. «Хорошо, пошли», – кивнул в сторону открытой двери в дом. «Надеюсь, последствия со стороны серба не окажутся похожими, как после визита лисы». «Посмотрим», – усмехнулась Кула и застучала своими длиннющими каблуками сантиметров 10, не меньше, по лестнице. На кухне бардак, но в гости никого не звал и не ждал. Да и что она подумает, мне совершенно фиолетово. «Закурю?» – спросила дама и, не дожидаясь моего ответа, прикурила сигарету. «Знаешь, в игре на твой настоящий организм пагубные привычки не могут оказать последствий. Многие этим пользуются и скатываются вниз. Кажется, живи и радуйся. Зарабатывай кредиты и иди к поставленной цели. Так нет, начинают пропивать все до последнего кредита или под наркотическим опьянением бродят. А жизни-то не бесконечны. Глупцы, неужели не понимают, что в реале не смогут уже существовать? У тебя по этому вопросу какое мнение?» «Еще не задумывался об этом», — ответил ей и, сев напротив, спросил. «Так что у тебя ко мне за дело, от которого могу пострадать?» «Оставь лису в покое. У нее жених есть, и кланы уже ведут подготовку к церемонии». «Я-то тут при чем?» – искренне удивился такому повороту. «Ой, не надо изображать невинность», – махнула она рукой. «Вы вместе пили и спали, а после ты привез ее домой, чтобы навести мосты к главе клана». «Ну, просчитался, с кем не бывает. Серп тебе указал на ошибку. Но лиска-то продолжает о тебе постоянно говорить. Она, между нами говоря, от жениха была не в восторге, а теперь, боюсь, и вовсе заортачится». Честно говоря, такого поворота никак не ожидал. В голове мелькнули сцены из когда-то прочитанных книг, как парней охмуряли и на себе женили, в основном предъявляя доказательства в виде растущего живота. Неважно, что новоиспеченный жених ничего не знает о своей избраннице и честь ее не лишал, а остался наедине в неудачное время. Уф, можно же выдохнуть, тут же детей иметь нельзя. Нет, а я-то тут с какого бока? И, кстати, между нами ничего не было. Она выпила грамм 50 и отрубилась. Я ее домой отвез, а там... Потер скулу. Да? Недоверчиво спросила Кула. У нее можешь спросить, пожалуй, плечами. В том-то и дело, что спрашивали, побарабанила она ладонью по столу. И я, и отец. Вместе и порознь. И? Что и? Молчит засранка. Вздыхает томно и глазки в пол. Кула вновь прикурила и уточнила. Точно ты с ней не кувыркался? Я почти и не пил. А твой муж мне мозги не отбил, так что нет, ничего между нами не было. И не целовались? Прищурилась Кула. Нет, сложил я руки на груди. Черт. Все еще хуже, чем я предполагала, помрачнела она. Выпить есть? Не дам. Отрицательно затряс головой. «Представь, что со мной серп сделает, если и тебя в раскладном состоянии привезу. Нет уж, выбери другое место, где жажду утолить сможешь. И вообще, мне работать нужно. Кредиты просто так с неба не упадут». Намекнул ей, что пора бы и честь знать. «Ладно». Она о чем-то задумалась, прикусив нижнюю губу. Даже про тлеющую сигарету забыла. «Молчу и я, пока ничего не понимая. Сначала меня бьют, потом приходит мать Лисы, которая по виду ей ровесница, и на какие-то непонятные переговоры намекает. На что, собственно? Если не послушаюсь, то меня методично убьют 5 раз и прощай игра. Кстати, а что следует за потерей 5 жизней? Возвращение в реальный мир? Черт, не следил за новостями и понятия не имею о том, чтобы кто-то вернулся. Впрочем, я о самой-то игре не знал до недавнего времени. «Пойду я», – встала Кула, так и оставаясь в задумчивости. «Иди», – облегченно выдохнул я, но все же спросил. «Так зачем приходила?» «Посмотрим», – отмахнулась она, так толком ничего не пожелав рассказать. «Ну и хрен с ними со всеми», – решил, когда кабриолет сорвался с места, визжа покрышками. Разбирая, раскладывая запчасти, отвлекся и провозился до позднего вечера. Отправился перекусить и проверить почтовый ящик, понимая, что общение с разумом сети происходит по его инициативе и непосредственно в таком виде. Ну, как в воду глядел. Письмо о необходимости в 5-дневный срок зарегистрироваться в чемпионате любителей. Подать заявку на открытие мастерской по ремонту и тюнингу авто. Но срок стоит уже 2 недели. Любительский чемпионат, как гласит регламент, найденный в местной сети, проходит непосредственно в том или рядом с тем городом, где проживает пилот. Состязания различны, в том числе и на выживание. Последнее заставило задуматься и поискать подробности. Оказалось, что необходимо пройти определенный маршрут и не сойти с трассы по причине поломки авто, в том числе и из-за действий соперников. От участия в данном состязании можно отказаться, но тогда заработанные до этого момента очки уменьшатся в половину. Так как не совсем понял, то отыскал видео с одной из таких гонок. Да, это больше похоже на бойню, где все друг друга стараются с трассы спихнуть, и победитель может оказаться любым, даже не набравшим до этого состязания и пара очков. Но есть и положительный момент. Время от времени на трассе появляются различные бонусы в виде туманных облачков. Проезжая такое облачко, можно восстановить кузов, резину, мощность, получить защиту на определенное время. Риск потерять в такой заварушке одну из жизней высок, но и за победу начисляются 2 очка. Ладно, что-то подобного ожидал, по ходу соревнований разберусь. А пока нужно ложиться спать, чтобы утром приступить к намеченному плану. Заявку на участие решил подать сразу, чтобы не откладывать. А утром увидел, что необходимо явиться на предварительный осмотр авто и получение графика гонок. И оплаты взноса в размере 200 кредитов за участие. Да, халявным бензином тут уже не пахнет, соревнование коммерческое. В администрации все те же скучающие личности. Выслушали, подсунули договор, в котором необходимо указать рекламодателей. «У меня таковых нет», – показал на данный пункт потягивающему кофе мужику. «Твои проблемы», – пожал плечами тот. «Можешь надеяться на призовой фонд, но лучше найди того, кто заинтересован в рекламе». «Да где же мне таких найти?» – пожал я плечами, но ответа не дождался. «Могу пока не заполнять данные графы. Вдруг отыщу кого. Кстати, а для чего мне указывать спонсоров-то?» «Один спонсор и одна машина. Реклама». «Коротко, но непонятно», – ответил тот. «Ты еще не забудь приложить договора, если кого найдешь. Так, пойдем машину смотреть». Проверка Джуса, как и в первый раз, прошла поверхностно и быстро. И опять возник вопрос. Для чего проверять авто сейчас, если перед гонкой процедура повторяется? «Таковы правила», – ответил мужик. «Подписывай контракт и переводи деньги со счета». «И как мне их перевести?» – расписываясь в документах, спросил я. «Можешь внести наличными или через терминал», – поставил мужик передо мной коробочку с экранчиком, на котором цифры высвечиваются. «Набей сумму, палец приложи и к лицу поднеси», – проинструктировал он меня. «Решил, что лучше деньги пусть со счета спишутся. Наличные-то мне пригодятся». После посещения администрации гонки отправился на заправку, чтобы связаться с Виром и поболтать со Злавой. «Ну и красиво тебя раскатали!» После приветствия воскликнула хозяйка бензоколонки. «Прямо классическую показательную порку устроили?» «Да? Так считаешь?» – удивился я, а потом ухмыльнулся. «Рад, что доставил удовольствие!» – шутливо поклонился. «Гон, ты чё, обиделся?» «Что ты, Злава, нисколько!» – махнул рукой. «Ты вызвони Вира, у меня к нему дело есть». Заправщица кинула на меня подозрительный взгляд, но просьбу выполнила. Я же, попивая кофеек, прикидываю, как бы ее в спонсоры сагитировать. Уже заметил, местные фирмы неохотно свой товар рекламируют, им особого смысла в этом нет, так как конкуренции не наблюдается. «Слушай, а не желаешь ли спонсором моим стать?» – предложил Злави, и пока она не успела отказаться, стал расписывать перспективы. «Народ из-за любопытства приезжать станет, начнет покупки совершать, прибыль увеличится. Начнешь думать о расширении». «Гон, отстань, все это сказки и утопии», — отмахнулась она, но не слишком-то решительно. Червячок сомнения в душу-то заполз. «А спонсорскую помощь от тебя в первое время могу брать смазочными материалами и бензином, но исключительно на гонку. Сколько там этого нужно-то? Риск для тебя минимален. Неужели сотни кредитов рискнуть побоишься?» «Ты прям искуситель», — усмехнулась Злава. «Нужно подумать». «Думай, но недолго. Мест для рекламы всего 3, а спонсоры, как сама догадываешься, мне позарез необходимы», — сказал ей и пошел встречать Вира, фургон которого появился на заправке. Встретил он меня напряженно и первым делом спросил про ноут. Получив ответ, что с техникой порядок, и я обратился к нему по другому вопросу, тот заметно расслабился. «Мне необходим принтер, способный печатать схемы на бумаге большого формата. Что можешь предложить?» – спросил его, а потом добавил. «Еще телефон нужен, но недорогой». «Все есть. Цена, как обычно, намного ниже, чем у конкурентов», – улыбнулся он мне. «Выбирать будешь или мне доверишься?» «Сумму озвучь», – попросил его. Меня стоимость техники устроила. Рассчитавшись с ним, завел песню про спонсорство. Но на этот раз предложил стать моим помощником по настройке электроники и программного обеспечения. Насколько успел разобраться в спецификации присланных разумом сети запчастей, то многие модули электроники необходимо прошивать и настраивать. Да и у Джуса без программ не обошлось. А разобраться, что там к чему, я если и смогу, то не быстро. Как ни странно, но Вир согласился. Хотя и работает полулегально, но потолка достиг, а развиваться хочется. Он записал мой адрес и номер телефона, который только что продал. «Отлично. Тогда подъезжай сегодня вечерком ко мне и подпишем спонсорский контракт», — сказал ему, на этом и расстались, довольные друг другом. В приподнятом настроении вернулся к Славе, чтобы узнать ее решение. «Гон, ты прям лицом расцвел после того, как Виру денег отвалил», — хмыкнула заправщица при моем появлении, а потом спросила. «А чего пришел? Еще кофейку?» «Нет, кофе не буду. Дел много. Контракт с фирмой еще составлять. Он согласился стать моим спонсором. Так что мест осталось два. Ты-то еще не решилась? Смотри, не прогадай». «Вир стал твоим спонсором?» – удивилась та. «Быть того не может». «А ты ему позвони и спроси», – весело предложил я. «Не позвоню», – пробубнила Злава и действительно вытащила телефонную трубку и набрала продавца компьютерной техники. Тот мои слова подтвердил, но на вопрос о предложенных мной условиях отвечать отказался, как мы с ними договаривались. Пока ничего не понятно, что из затеи получится, так что наш договор рассчитан на первые 3 гонки. Вполне вероятно, что дивидендов Виру это не принесет, а если спрос на его услуги взлетит, то и условия можно пересмотреть. Заправщица тем временем пытается у компьютерщика вытянуть подробности, но он ей так ничего и не рассказал, отчего она в сердцах стукнула телефоном об стол. «Как понимаю, у тебя еще 2 места, одно», – перебил ее, широко усмехнувшись, а потом объяснил. «Второе место отведено под мою мастерскую, ее рекламировать стану. Ответ от тебя хочу услышать сейчас. Время дорого. Или еду искать другого спонсора. Но тогда, как сама понимаешь, такого предложения уже не сделаю». «Змей», — покачала она головой. «Хрен с тобой. Давай контракт на спонсорство. Но гонок на 5. А там посмотрим. Сумма моего взноса невелика, но парой сотен кредитов разбрасываться желания нет». Уехал с заправки довольный до нельзя. Понимая, что это всего лишь первые шаги, но их сделал. Кстати, на телефоне у меня, пока шел к ЖУСу, пиликнуло сообщение, что получил 1 уровень переговорщика. Ну, ветвь развития помню смутно, но переговорщик бонусов никаких не дает. Если только не начнутся заключения сделок на 1 000 000 кредитов. Но там уровень уже больше 50-го нужен, тогда плюшки будут. У дома стоит красная машинка и прохаживается Лиса. Уж кого-кого, а ее увидеть хотелось бы, невзирая на отношения отца и мамаши. Эта мысль меня поразила, как и серебристые волосы девушки, которые она перекрасила из брюнетки. «Привет», – подошла она, когда я вылез из машины. «Здравствуй, отлично выглядишь», – ответил ей, размышляя, что делать дальше. Вести ее домой желания никакого. Свежие воспоминания от теплой встречи с сербом, да и намеки Кулы не стоит сбрасывать со счетов. «Гон, прости, что так получилось», – смущенно говорит девушка, потупя глаза. «А в знак примирения ты принесла…» – задаю вопрос и сделаю паузу. «Тортик к чаю», – отвечает Лиса и шмыгнула носом. Глаз она еще не подняла, так что не знаю, играет или в самом деле плачет. «Лис, скажи, чего ты хочешь?» – задаю вопрос. «Надоело жить, когда за тебя все решают», – тряхнула она волосами. «Этого не делай, то нельзя, так плохо». «Да», – потер переносицу. «Это прекрасно, когда о тебе кто-то беспокоится и заботится. Не видишь ты своего счастья. Но это понятно, а от меня чего хочешь?» «Понимаю, что она не ждала таких слов, но проблем на сегодня мне достаточно». «Давай организуем свой клан и станем вместе гоняться», – предложила она, и пока я ничего не успел ответить, затараторила. «Ты же в любительском чемпионате участвуешь, твою заявку видела. Вдвоем против всех уже легче. А там и другие к нам подтянутся. Отец поворчит, но сильно возражать…» На этом месте я демонстративно потер скулу. Алиса продолжает, как ни в чем не бывало. «Не станет. Соглашайся, у меня уже и договор готов». «Такс. Так не в том ли дело, что она ищет не интрижек на стороне, а задумала уйти из-под опеки?» «Вполне вероятно, что и первый свой визит рассчитывала таким образом завершить, но не рассчитала сил». «А как же жених?» – задаю вопрос, чтобы выиграть время и обдумать ее предложение. «С одной стороны, заманчиво, но если посмотреть на ситуацию глазами серба, то, возможно, из игры меня выкинут молниеносно, если соглашусь». «Ой, да пошел он!» Поморщилась девушка. «Родители?» «Мать отца сумеет удержать», чуть помялась та. Уверенности-то в ее голосе поубавилась. Не слишком верит в свои слова. И разборки последуют. Но что из них выйдет? «А давай ты с ним сперва переговоришь, а потом, если ничего не изменится, то и со мной. Предложил я, и в этот момент к нам подъехал серебристый автомобиль представительского класса. Лиса поджала губы и сузила глаза. Так, сейчас начнутся разборки. Из салона выбрались виденные мной ранее охранники. А потом и серп вышел с красной шеей и сжатыми кулаками. Опять драться затеет. Ну, против троих мне не устоять. Да и, честно говоря, отцу Лисы мало что могу противопоставить. Он меня при желании раскатает, что тот каток, когда асфальт укладывают. Но бежать не собираюсь. Драться значит драться. И на этот раз хочу показать, что могу достойно ответить. «Лиса, в машину и домой!» – рявкнул серп. «Нет!» – огрызнулась та и, сделав ко мне шажок, взяла под локоть. «Лису в машину и домой!» – обернулся серп к своим охранникам. Те синхронно кивнули и... Один наставил на меня пистолет, а второй оторвал визжащую девушку и запихнул в салон лимузина. Ну, протестовать не стал. И не из-за того, что мне стволом угрожали, а посчитал это семейными разборками. «Молодец!» – кивнул серп и сел за руль лимузина. Охранник завел машину Лисы, и через миг они уехали. Ну, можно сказать, что все закончилось благополучно. Тортик, правда, не отведал, но невелика беда, могу и сам прикупить. На принтере распечатал сборку двигателя, аналогичного тому, что стоит у Джуса. Не дает мне покоя, что движок перегревается. Перебрал узкие места конструкции и пришел к выводу, что это конструктивная особенность, и заменой деталей тут не обойтись. За размышлениями меня и застал Вир. Спонсорский контракт мы с ним подписали, а потом я рассказал ему о проблеме. Тот подошел к ней со своей колокольни и предложил подправить логику в Джусе, уверяя, что хуже не сделает. Поколдовал с параметрами, подключившись к моей машине, и проделанным результатом остался доволен. «Гон, тут и тут исправил. Теперь у тебя снят лимит скорости, а охлаждение движка станет работать по другой логике. Согласно моим подсчетам, мощность также увеличится процентов на 5». Потыкал он в цифры на экране своего компьютера, подключенного через диагностический разъем к Джусу. Увы, но на остальные мои завалы запчастей Вир взглянул мельком. Ему поступила заявка на ремонт ноутбука, и он со мной распрощался. В оставшееся время до первой гонки в любительском чемпионате приводил в порядок свой гараж, сортируя детали и сколачивая из ящиков, в которых их доставили, стеллажи. Доставшихся изначально оказалось слишком мало. С Виром пару раз созванивались, но в его услугах пока нужды нет, как и не открыл свою мастерскую для клиентов. За день до гонки решил отдохнуть, в основном все сделано и готово для приема клиентов. Осталась малость – заказать и прикрепить вывеску на гараж, да распечатать недостающие схемы. Утро преподнесло свои сюрпризы. В холодильнике, как говорится, мышь повесилась. Из запасов осталось одно куриное яйцо, заплесневевшая горбуша, да бутылки со спиртным. Проведал Солей, где и перекусил. Хозяйка заведения похвасталась, что с Михелом у нее стало все налаживаться. Посетовала, что с ее другом у меня партнерство не вышло. Ну, в общем и целом, разговор не задался. Какой-то холодок проскакивает. Отчуждение. Она как бы меня стесняется, и ей неудобно. Жаль, неплохо кормит и недорого. А придется другое место искать, на случай пустого холодильника, за которым следить получается плохо. Придя домой, отдохнул и выспался, а утром отправился на открытие чемпионата любителей. Джус заправлен под завязку, рекламные наклейки выдали в администрации гонки, и их вместе с подошедшим Виром мы наклеили. Странно, что организаторы не разрешили самому изготовить рекламные наклейки. Тем не менее, слоганы Вира и Славы читаются неплохо, как и моей мастерской. Правда, с трибун хрен увидишь, остается надежда на камеры телевизионщиков. «Гон, а ты не думал, чтобы на другой машине выступать?» – задал вопрос Вира. «Да, уже сам вижу, что с Джусом мы выглядим как бедные родственники. Мало того, что на кузовах машин ни единой вмятинки, и они все надраенные и огнем горят, так и ничего общего не имеется с первой квалификационной гонкой. Машины стоковые, без переделок, но... Вот это пресловутое «но» и вгоняет в уныние. Даже не могу определить тип машин у соперников. Вседорожные больше подходят под определение. так как огромные колеса и углы атаки намекают именно на это. Виру необходимо что-то ответить. А что? Подумал и сказал. Возможности приобрести другую машину у меня нет. Но далеко не факт, что у нас нет шансов. Чемпионат продлится долго. Усовершенствования допускаются. А первая часть пройдет на скоростных треках и по улицам города. А там у нас шансы высоки. Ну, если они меня не захотят переехать, мысленно добавил. И в этот момент к нам подошла Лиса. «Привет», кивнула мне. А потом посмотрела на Вира и заинтересованно прищурилась. «Гон, не представишь нас?» Вежливо с ней поздоровался, а потом и своего спонсора представил. Но, помня об возможностях ее клана, не стал Вира рекламировать. «Отойдем?» – кивнула девушка в сторону. Она не захотела при моем компаньоне говорить, а я ее понимаю. И так рисковала, сказав, что на меня клан черных звезд зубы точит. Нет, сам ее бывший, это она подчеркнула, жених не станет меня на трассе убивать. Но в гонке участвуют по 4 машины от клана и 4, в том числе и я, независимых гонщиков. Клан Серебряных Стрел ничего не станет делать, если с кем-то, в том числе и со мной, начнут сводить счеты. Стоило догадываться. Чуть улыбнулся Лисе, у которой настроение хуже не придумаешь. Гон, ты должен сняться с соревнований. Не глядя на меня, закусив нижнюю губу, сказала девушка. «Нет», – покачал головой, – «это не обсуждается». «Пожалуйста», – взяла она пуговицу на моей рубашке и стала ту нервно крутить. «Так, похоже, она еще что-то знает, но говорить не хочет или не может». Трясь, в руках девушки приличный клок ткани от моей рубашки. «Хм, прикольная дырка получилась, прямо на пузе». «Ты меня раздеть задумала?» – посмотрел в глаза Лисы. «Кстати, имя тебе не слишком подходит. На плутовку ты не тянешь». «Прости», – спрятала та руку за спину, а потом нахмурилась и сказала. «Учти, если поедешь, то под твоими дверьми ночевать стану, пока меня в команду не возьмешь». «Блин, да нет у меня команды». «А ты создай», – кивнула за мою спину. «Посмотри на парней, которые сегодня гоняться пришли. У них же нет шансов». «Так помоги». Дай им и себе призрачную надежду на выигрыш. «Лис, зачем тебе это?» Спросил, но получил неожиданный ответ. «Дурак!» После чего она круто развернулась и убежала. Ну, может и такой, но за ее спиной стоит клан, противостоять которому не могу. Да и надо ли? С другой стороны, если моя задумка начнет получаться, то составлю им конкуренцию, а это уже приведет к противостоянию. Да, всюду клин, а пробиваться вверх и набирать уровни как-то надо. В это время прозвучал голос из динамиков, предлагающий покинуть трассу посторонним. Вир мне кивнул и удалился на трибуну. Я же решил перекинуться парой слов с гонщиками, которых не поддерживает ни один клан. Последовал совету Лисы? Ну, не совсем. Хотя изначально планировал рекламировать среди них свою мастерскую, чтобы оказывать помощь в ремонте их болидов. Но в последний момент передумал. Подошел к первому, уже с пробивающей седой щетиной на щеках и абсолютно лысому мужику, которому на вид лет под 40. «Привет, меня зовут Гон. Клана за мной нет, как вижу и за тобой. Предлагаю свои услуги по восстановлению твоей машины. Она похожа на Джуса, но кузов более квадратный. После гонки. Итоговая стоимость составит по номиналу, который мне разум сети в спецификацию указал. За работу ничего не возьму». Он меня молча выслушал, пожал плечами и ответил. «Сам починюсь, если что. Проваливай». Следующий гонщик оказался сговорчивей. Я ему повторил слова, сказанные предыдущему, который стоит на стартовой решетке рядом. А парень примерно моего возраста, рыжий и веселый, согласно кивнул. «Заметано? У меня гараж, что проходной двор. Там все под отдых и развлечения заточено. С меня ящик пива. И давай адрес, выживу, то подгребу». «На машине у меня наклейка с рекламой», — указал на Джуса. «Ага», — кивнул он и, прищурившись, шепнул. «Слышь, Кон, ты мог у Акуч, чтоб к тебе пришла? Очень мне с ней вдумчиво поговорить в постельке хочется, а она кабинится». «Звать-то тебе как?» — улыбнулся я. «Мот», — шутливо склонил он голову. «Это имя или занятие?» — сдерживая смех, уточнил я. «Гон, не поверишь, но два в одном». «Ты на трассе только все на карту не ставь», – предостерег его. «В гонке я преображаюсь и становлюсь мистер Осторожность». «Удачи!» – кивнул ему и направился к последней машине на стартовой решетке. Вообще не слишком понятна расстановка. Гонка новая, даже чемпионат. А нас допустили по результатам предыдущего заезда и расставили на решетке, исходя из быстрейшего круга, показанного ранее. Почему? Могли бы вновь провести квалификацию. Подыгрывают кланам? Ну, не уверен. Машины-то у них новые и на первый взгляд мощнее. Стоп. Мощнее-то они мощнее. Но для данной трассы подходят не слишком хорошо. Это на бездорожье у них преимущество будет. Черт, а как же им противостоять в последней гонке чемпионата? Правда, до него еще далеко и необходимо дожить. Чего уставился? Донесся до меня рассерженный голос. Упс, стою перед девахой. На вид ей лет 25, телосложение. Атлетического. Ростом девица не обижена, плечи широченные, лицо округлое. А короткие белые волосы ей не слишком идут. «Мока, меня зовут Гон и предлагаю...» Озвучил ей предложение, сделанное до этого двум другим неклановым гонщикам. «Ты серьезно?» – удивилась девица. «Нафига надо?» «А какие у тебя варианты?» – вопросом на вопрос ответил ей. «Наверняка клановое предложение не приняла, а в одиночку...» – покачал головой, отчетливо понимая, что и сам не справлюсь. «И какой вступительный взнос?» – прищурилась она. «Ну, мод ящик пива обещал притащить. С тебя закусь», — усмехнулся ей. «И почему я не удивлена, что этот пришелыга к тебе набился?» — деланно вздохнула Мокка, бросив непонятный взгляд, то ли вожделение, а может презрение, в сторону обсуждаемого гонщика, который обходит вокруг своего болида и пинает резину, время от времени поглядывая в нашу сторону. «Так ты придешь?» — уточнил у нее. «Посмотрим», — неопределенно ответила та и потом пояснила. «Нас могут так раскатать, что идти некому и незачем окажется». «Ну, с этим не поспоришь. Шансы и впрямь малы, как никогда». Осмотр авто прошел привычно и быстро. Такое ощущение, что администратор выполняет свою работу спустя рукава. Поводил приборчиком для вида и дальше пошел. «А вот плана на гонку у меня нет, что в данной ситуации совсем плохо. Если встанет в ряд пара машин из клана... то их хрен обгонишь, а скорее всего так и будет. Наверняка уже роли распределили, и вперед отправятся лидеры, которые в лучшем случае поборются между собой. До старта всего ничего, а я не могу решить, гнать как в первой гонке или прислушаться к совету Михела, пусть и с опозданием, и отсидеться сзади на первых парах. Вряд ли кланы открыто продемонстрируют свою договоренность. Так интерес пропадает, а разум сети может и вмешаться. Черт, нет информации. Уже красные огни светофоров зажглись, движки набирают обороты. Ты так и не дал указаний, за какими параметрами вести наблюдение. В очередной раз обратился ко мне бортовой комп Джуса. Напоминаю, свободно три параметра для отслеживания. Время прохождения кругов участников и мое. Первый параметр. Дистанция до автомобилей соперников и анализ столкновений. Второй. Ну, и напоследок, следи за повреждениями Джуса, дал ему я указание. Первые два принял в работу, третий не подходит, уточни конкретно, за каким узлом наблюдать. Не прокатило. Рассчитывал, что комп начнет сканировать все системы и предоставлять информацию, если что окажется на грани. За резиной наблюдай, буркнул я и сосредоточился на мигающих огнях светофора. Старт. Движки взревели, стрелка тахометра легла в красной зоне, и Джус с пробуксовкой срывается с места. В голове пульсирует мысль, чтобы на старте обойти соперников. Машины соперников из кланов слишком тяжелы. Стартовать с места они так быстро не смогут, и до первого поворота должен обойти большинство. Руль влево, ушел от заслоняющего дорогу болида из клана медведей. Ходом проскакиваю мимо медленно набирающих скорость соперников. Кстати, мой маневр повторяет лысый гонщик, который не захотел общаться. Тот идет по правой бровке, а я по левой. Блин, меня бортом соперник из буйволов зацепил. Причем бил в пассажирскую дверь, падла, специально. С трассы он меня не смог вытолкнуть, успел проскочить. Скорости неравные, у меня намного выше. Вылетаю на середину трассы и обхожу еще двух соперников, которые расширили коридор, закрывая бровку. «Выкуси!» Ору, так как соперники, очухавшись, решили коробочку захлопнуть. Но меня там уже нет. Две тяжелые машины столкнулись бортами, полетели стекла, визг тормозов, но я сосредоточен на впереди едущей тройке. На этот раз впереди Лиса, за ней Сурн и на третьем месте машина с головой быка. Три разных клана. И Лису Сурн атакуют. А Буйвол от моей атаки сумел грамотно закрыться, да так, что пришлось затормозить. Ему-то вряд ли что доспеется, если взад впилюсь. Джус не в той весовой категории. Поворот, прямая, шикана, овал, еще поворот, прямая. Первый круг завершен. Мы с Джусом на четвертом месте. Лиса и Сурн оторвались. Не зная, что у них за борьба, пытаюсь найти малейшую возможность и обогнать упертого Буйвола. Тот грамотно оттормаживается, ни шанса на чистый обгон не предоставил. Но, что радует, и не пытается устроить аварию. Или это на данном этапе? Играется, как кошка с мышкой? «Комп, расклад на трассе. Отставание от лидеров. Сколько до идущего позади?» – спрашиваю комп. Лидер гонки показывает лучшее время и оторвался от нас на 15 секунд. Мы опережаем идущего сзади болида на 8 секунд. Проблем с резиной и опасность столкновения в данный момент отсутствуют. «Понял», – ответил и продолжаю попытки атаки. В повороте пошел по широкому радиусу, надеясь, что легкий джуз сумеет компенсировать скоростью расстояние. Переключаю передачи вниз, торможу движком и вновь втыкаю пятую передачу. Но Буйвол не сдается, идем бок о бок по овалу. Он находится в выигрышной позиции, следующая шикана, а она имеет правый поворот. Опять оказываюсь на внешней траектории, и на этот раз соперник явно быстрее. Его задний бампер после первого поворота передо мной. Перекрещиваю, резко уходя вправо. Черт, бампером цепанул его боковину. Твою мать, Джуса закрутило. Буйвол уходит, а комп верещит, что идущий позади соперник нагоняет. 3 секунды до столкновения. Надрывается комп, когда Джус замер на месте, хорошо хоть направлен в нужную сторону. Жму на педаль газа, и тяжелая машина из клана черных звезд проносится мимо того места, где только что стоял. Соперник выплевывает гравий из-под колес, стараясь выбраться на трассу. А Джус уже наращивает расстояние. Ушел. «Козел!» Выдыхая ору неизвестному гонщику, понимая, что тот рассчитывал меня протаранить. И вновь в погоню. Резина скрипит, движок рычит, скорость, торможение и вновь разгон. Буйвол отъехал на 20 секунд из-за моего кружения. «Мы показали лучший круг в гонке. До финиша 3 круга», – проинформировал комп. Впереди маячит знакомая машина, которая никак не желает меня выпустить на 3-е место. Вновь шикана, и я у него на хвосте. Обманный маневр, тот решил, что вновь пойду по внешней траектории. И как и несколькими кругами ранее, перекрещивает траекторию. Но меня-то там нет. Успел тормознуть и встать на короткий путь. А вот теперь выноси, родной. Ору в азарте Джусу, или к компьютеру, или просто самому себе. И жму на педаль газа до упора. На этот раз маневр прошел. Спохватившийся Буйвол решил меня не отпускать и, резко выкрутив рулю, вознамерился спихнуть с трассы. Морда его машины чиркнула о мой задний бампер, но я успел проскочить. Круг до финиша, я на 3-й позиции. И до лидеров 20 секунд. Они уехали не так и далеко. «Еще одно лучшее время на круге», – объявил комп. И так вижу. Стремительно нагоняю лидеров, между которыми развернулась нешуточная борьба. Лиса и Сурн идут бочина к бочине. Бампер у машины девушки оторван, а у ее соперника волочится по трассе и высекает кучу искр. Обязательно посмотрю их соперничество в сети. Почти догнал, впереди последний поворот и финишная прямая. Эх, жаль, что не хватило пару кругов, а то бы... Да нет, не нужно питать иллюзий, Сурн меня ни за что вперед не выпустит. С удовольствием бы устроил аварию, тем более, что шансы продолжить гонку из нас двоих у него выше на порядок. Необходимо Джуса кузов укреплять и машину утяжелять, но потребуется другой движок. 4 мощных движка у меня есть, но они разобраны, и поставить один из них на Джуса задача непростая. Много придется переделывать. Так и до следующей гонки можно не успеть, а пропускать ее не хочется. Лиса решилась на отчаянную попытку, понимая, что Сурн ее опережает. Девушка, уступая сопернику пару метров, позже затормозила и сразу же вывернула руль. Ее машина пошла юзом, перекрыв путь сопернику, который вынужденно стал уходить в другую сторону с экстренным торможением. У обеих машин из-под колес дым, на асфальте черные полосы от протекторов. До них уже рукой подать. Самому приходится нажимать на педаль тормоза в пол, чтобы не промахнуться мимо поворота. Лиса выравнивает машину и устремляется к финишу, а я почти поравнялся с Сурном. Педаль газа в пол и... Выноси, родной! Впереди размахивают клетчатым флагом, сигнализируя о завершении гонки. Но черту-то нужно еще пересечь.